до 20 лет. Все уже были возбуждены, громко перекликались, свистели, пели. По залу были разбросаны листовки. Зрители призывали вступать в клуб друзей Битлов. Другие листовки были от имени администрации. Очень настойчиво и очень вежливо она просила публику не сходить с ума, не убивать билетеров, не ломать стулья. Концерт начался выступлением различных третьесортных ансамблей. И вот, пишет автор, не успели они немного попеть, как какая-то девица, растрепав волосы и разодрав на себе одежду, с диким воплем кинулась к сцене. Ее перехватили телохранители, поволокли, как бревно, к выходу. Там раскачали и, ее же собственной головой распахнув двери, выкинули вон. Дело боксерам и самбистам хватало. Очаги истерии вспыхивали то справа, то слева. Истерические всплески волнами расходились в битком набитом громадном зале. Динамики работали на пределе. Непереносимые силы звука давили на психику. Но вот начали свое выступление битлы. Истерика стала всеобщей. Визг, вой, истошные, как во время шаманского сеанса, крики заглушали даже чудовищно усиленные динамиками пение и игру. Уже не одиночки, а целые группы девчонок, человек поста, 200, колотились в истерике. Многие истошно рыдали. Было непонятно, что происходит. Зал после концерта напоминал поле битвы. Обломки стульев, обрывки одежды. По углам плакали навзрыд 200-300 девчонок, растерзанные, с дико разлохмаченными волосами. У них не было сил пережить страшную трагедию, прощание с божеством. Конников, «Мир эстрады», Москва, 1980, страница 9-12. С тех пор во многом изменились репертуар, стиль и манера исполнения эстрадных ансамблей. Сейчас певцы уже не рвут на себе одежду и не вьют спираль из подставки микрофона, как во времена Битлов. Однако стойким остаточным явлением той поры сохраняется оглушительный рев электроники на молодежных эстрадных и танцевальных площадках. Это явное нарушение всех психогигиенических норм, требующие срочного вмешательства. Показательно, что в 1980 году в Чехословакии принят государственный закон, согласно которому вводится ограничение силы звука оркестров и проигрывателей. Сила звучания концертных оркестров, согласно этому закону, не должна превышать 100, а проигрыватель на танцах 95 дБ. Все более интенсивной технизации труда и быта создает серьезные предпосылки для хронической недогрузки мышечной системы современного человека. Увеличение загрязненности внешней среды, рост психических и эмоциональных нагрузок начинают снижать и естественную биологическую сопротивляемость организма, которой человек наделен от природы. Как отмечает доктор медицинских наук Першин, традиционные препараты, всяческие вакцины и сыворотки, применяемые в практике здравоохранения и выпускаемые промышленностью, практически уже исчерпали себя. Нужны какие-то новые подходы для разработки методов поддержания на должном уровне данной организму человека природой естественной сопротивляемости. Тем не менее, мы далеки от принятия той мрачной перспективы человека, которую в свое время ярко нарисовал писатель Вересаев в записках врача. Нельзя полностью согласиться и со следующим пессимистическим взглядом на будущее человеческого здоровья, высказанным итальянским писателем Итало Звеву. «Всякая попытка сделать нас здоровыми тщетна. Здоровье — это достояние животных, которые знают только один прогресс — прогресс собственного организма. И только нацепивший очки человек, вместо того, чтобы совершенствовать свое тело, придумывает всякие приспособления, которые его дополняют. И если здоровье и благородство еще живет в тех, кто изобретает все эти приспособления, то уж у тех, кто ими пользуется, как правило, нет ни того, ни другого. Приспособления продаются, покупаются и крадутся. И человек становится все более хитрым и все более слабым. Больше того, его хитрость возрастает пропорционально его слабости. Именно приспособления, в конце концов, и породили болезни.